Глава 11. «Что ты думаешь об этом?» — спросила Фелиция, когда во вторник утром они с Аникой Карлсон сидели в служебном автомобиле. «Она чувствует себя не лучшим образом», — ответила Аника. «По-настоящему плохо. Поэтому нам остается только надеяться на лучшее и постараться вытянуть из ситуации по возможности больше». «Ну ты понимаешь?» — добавила она, кивнула своей молодой коллеге, улыбнулась и толкнула ее в бок. «Давай я буду показывать фотографии, а ты станешь контролировать ее реакцию», — предложила Фелиция. «Как раз так я и планировала», — согласилась с ней Аника. «Если мне повезет, я успею прочесть все по ее глазам, прежде чем она покачает головой». Четверть часа спустя они переступили порог рабочего офиса Фриды Фриденсдаль, и Аника Карлсон, побывавшая там однажды ранее, заметила, что сотрудница на ресепшн сейчас составлял компанию охранник, который кивнул им, когда они входили внутрь. «Мы из полиции», — сказала Аника Карлсон и показала свое удостоверение. «Нам надо встретиться с Фридой. Она ждет вас». Девушка на ресепшн также кивнула и улыбнулась им. «По коридору налево третья дверь», — добавила она и показала в нужном направлении. «Могу предложить вам кофе и воду». «Спасибо», — ответила Аника Карлсон. Никто из них не захотел ни кофе, ни воды. И меньше всех жертва преступления. Она покачала головой на предложение Аники. «Нет». «Моя цель — как можно быстрее покончить с этим, чтобы снова жить спокойно», — сказала она. «Окей», — Аника ободряюще похлопала ее по руке. «Мы разберемся во всем», — добавила она. Затем они уселись за стол для совещаний. Фелиция перед своим ноутбуком, жертва преступления сбоку от нее, так близко, что она могла слышать ее дыхание и чувствовать страх, излучаемый ее телом. Аника Карлсон расположилась сбоку от стола, откуда ей было хорошо видно выражение глаз Фриды и фотографию, на которую та смотрела. «И как мне описать тебя?» — подумала Фелиция. «Средних лет, заурядная, как с точки зрения внешности, так и одежды. Впрочем, не сейчас, когда перед собой видишь женщину, в любой момент способную потерять контроль над собой». «Хорошо», — сказала она. — «Тогда мы начинаем. Старайся смотреть как можно внимательнее. Нам некуда спешить, и достаточно только покачать головой, если захочешь, чтобы я перешла к следующему фото. Если же узнаешь кого-нибудь или возникнет желание рассмотреть его подробнее, просто скажи об этом». «Хорошо», — ответила Фрида, прижав левую руку тыльной стороной к губам. На первой фотографии она реагировала очень быстро, практически сразу же качая головой. Но чем больше снимков Фелиция выводила на экран, тем труднее жертве преступления было смотреть на них. «Как, черт возьми, она справится со всеми 120?» — подумала Аника Карлсон, и в то самое мгновение увидела вожделенную реакцию в глазах защитницы животных. «Кроме того, ты сама подтвердила ее догадку». «Это он!» — воскликнула Фрида Фриденсдаль и закрыла лицо руками. «Боже, уберите его! Я прошу, уберите его!» — закричала она, резко поднялась, повернулась спиной к компьютеру и внезапно зарыдала так, что затряслись спина и плечи. «Номер 25». сказала Аника Карлсон, а поскольку она недаром получала зарплату, ей не понадобилась помощь Фелиции, чтобы узнать человека на фотографии. «Ангел Гарсия Гомес», констатировала она и подумала. «Будь это лотерея, более счастливого жребия трудно было бы пожелать». Фелиция тоже узнала его. Не потому, что видела когда-то вживую, а в силу проделанной предыдущим вечером работы и благодаря своей отличной памяти. «Ангел Гарсия Гомес», — припомнила Фелиция, — «сын эмигрантов, чья мать чилийка приехала сюда как политическая беженка в начале 70-х. Гомес 35 лет от роду, и в кругах, где проводит время, он известен как «Эль Локо Псих». Почему парня так называют? Она задумалась еще, когда скачивала его данные в свой компьютер, поскольку ни в одном из регистров не нашлось вразумительного ответа на этот вопрос. Вдобавок, он отлично выглядел, даже едва заметно улыбался в объектив полицейской камеры, когда его снимали. И по сравнению с прочей компанией, прегрешения Гомеза перед законом были не так уж и велики. Почти никакие обвинения против него не удалось доказать. На все у них ушло полчаса. Потребовалось также некоторое количество бумажных носовых платков, сестринское участие и слова утешения, чтобы хоть как-то успокоить их пострадавшую. А справившись с этой задачей, они поняли, что их расследование фактически закончилось. Фридра Фриденсдаль несколько раз глубоко вздохнула. Потом посмотрела на Анику Карлсон, прямо ей в глаза, и кивнула с целью подчеркнуть важность того, что она собиралась сказать. «Я хочу забрать заявление», — выдавила она, «и не хочу больше иметь никакого отношения к этому делу. Главное, чтобы меня оставили в покое». «Тебе нечего бояться», — заверила Аника Карлсон. Она села перед ней на корточки и взяла ее за руки, стараясь успокоить, как маленького ребенка. «Мне наплевать на вас. Я хочу только покоя и не собираюсь больше ни секунды участвовать во всем этом. Я уже разговаривала с адвокатом. По его словам, вы не можете заставить меня действовать против моей воли». И она снова заплакала. Сломленная, громко всхлипывая и одновременно мотая головой, как делает тот, кто уже принял решение.